Глава 12. Арты. Чем дольше четвертый круг оставался в столице, тем сложнее им давался контроль, тем сильнее всем троим хотелось бросить все к чертям собачьим и, подчинившись древним инстинктам, рвануть на поиски сердца. Каждый из артов пытался справиться с инстинктами по-своему. Хуже всего это получалось у Айрона. Подчиняясь старой привычке спускать пар, он пошел к любовнице. Молоденькая, но очень опытная в постельных делах волчица была для этого идеальным вариантом. Легкая на подъем, страстная и совсем не болтливая. Арт не любил болтливых девиц. Слишком много ненужной информации они хотели ему донести. Правда, иногда, из рассказов говорушек, он находил ниточки, тянущиеся к дворцовым заговорам и интригам. В такие моменты Арт прощал своим легкомысленным любовницам маленькие слабости. Мужчина приложил палец к скану, ввел голосовой пароль и поднялся на 40-й этаж элитного небоскреба. Зафира уже ждала. Девушка встречала любовника в легком летящем платье. Пышную грудь волчицы обтягивала полупрозрачная ткань. И вообще, это платье больше показывало, чем скрывало. Острые горошины сосков выдавали ее возбуждение. Айрон улыбнулся и прошел внутрь белоснежных апартаментов. Просторная квартира ничем не напоминала уютные дома волков или барсов, где пахло деревом и домашней стряпнёй. Любовница не любила экоматериалы. Предпочитала стерильные белоснежные стены, геометрически правильную мебель в сочетании со стеклом и металлом. «Я соскучилась», — промурлыкала Зафира и положила руки на широкую грудь Арта. «Ты так напряжен?» Мужчина улыбнулся, взял в руку тонкие пальцы женщины, нос пощекотал солоноватый запах рыбы, будто она что-то готовила минуту назад. «Работа», — коротко пояснил Арт. Мужчина отодвинул в сторону прядь тяжелых черных волос, коснулся губами нежной женской шеи и впервые засомневался в правильности собственных действий. Зафира с готовностью подставила чувствительную кожу для поцелуя. Ноздри Айрона недовольно раздулись. «Опять рыба!» — подумал он и недовольно отстранился. Любовница поняла этот жест по-своему. Сделала несколько шагов назад, одним изящным движением сбросила с себя платье. Айрон скользнул холодным взглядом по стройному телу. Он только что осознал произошедшие перемены. Она была красива, очень красива. Мужчина это видел, но уже не восхищался. Эта идеальная, почти совершенная красота больше его не волновала. Все равно, что смотреть на статую девы в Центральном музее. Красивая, даже талантливая работа древнего мастера вызывала восхищение, но не желание ею обладать. С каким-то облегчением Арт понял, что Зафира ему больше не интересна. Она только прошлое, глупое, хмельное прошлое, от которого он с легким сердцем сейчас отказывается. «Я пришел поговорить. Будь добра, оденься». Слова сорвались с губ быстрее, чем Айрон их осознал. Волчица непонимающе хлопнула ресницами. Просьбу любовника проигнорировала. Вместо этого, призывно покачивая бедрами, пошла в сторону бара. Арт поморщился. Как члену одного из правящих кругов такое пренебрежение ему не понравилось? «Впрочем, она и раньше так делала», — припомнил мужчина. «Только тогда такое поведение вызывало интерес, разжигало инстинкт охотника, возбуждало. Сегодня все было иначе. Он только злился на волчицу за то, что не подчинилась, на себя за то, что пришел, и на сердце за то, что до сих пор не с ними». Он прошел вглубь квартиры, сел в безликое кресло. Зафира сверкнула глазами и провокационно расставила ноги. Арт скользнул по женскому телу глазами и, не обнаружив в себе никаких признаков желания, начал разговор. «У четвертого круга появилось сердце». «Разве это что-то меняет?» — фыркнула волчица. «При чем тут наши отношения? Я не против. У тебя и до этого был целый батальон любовниц и вип-карта во всех борделях империи. Разве нам это как-то мешало?» Айрон еще раз посмотрел на уже бывшую фаворитку и с трудом сдержал улыбку. «Традиции — ровным голосом произнес мужчина. «Не говори глупости», — возмутилась волчица. «Ни одна традиция не заставит тебя держать ширинку застегнутой. Ни тебя, ни Гариуса с Салором. Мне, конечно, жаль, что твои побратимы отвергли мою кандидатуру на роль жены». Она на мгновение задумалась. «Фактически это ничего не меняет». Айрона даже забавляла такая самоуверенность Зафиры. Арты правили ярсами тысячелетиями, были всегда на виду, но одну тайну хранили как самое ценное сокровище — тайну сердца. Правила гласили, когда младший член круга вступает в брачный возраст, арты должны начать поиск сердца, жены, которую одобрят все члены круга. В этот период самые богатые и могущественные кланы спешили предложить правящему кругу своих дочерей, сестер, племянниц. Когда круг сделал выбор, мужчины должны принести любовнице клятву верности — любить, оберегать, защищать. Никакой магии, на первый взгляд, просто слова. Но все арты были этим словам верны от момента произношения таинственных слов до гробовой доски. Вот только на самом деле дела обстояли несколько иначе. Круг не выбирал себе жену из предложенных вариантов. Круг искал истинную. Когда приходило время, на запястьях побратимов появлялся браслет. И Ярс показывал им образ той одной, с которой они разделят жизнь, одну на четверых. Зафира была права. Никакие слова не смогли бы удержать Айрона от женских юбок, но сейчас речь шла не о словах. Сейчас они говорили о той, кто станет его сердцем. И теперь, глядя на любовницу, он понимал, что не хочет предавать будущую жену. Даже сейчас, когда они еще ни разу не виделись, он сделал окончательный выбор. «Квартира останется за тобой. Можешь никуда не съезжать». Айрон поднялся. Волчица недовольно сощурила глаза. «На счету найдешь деньги. Компенсация». С этими словами он ушел прочь. Зафира недовольно рыкнула и швырнула тяжелую металлическую вазу в стену. Пока Айрон садился в Элибриум, чтобы вернуться в городскую квартиру, принц Гариус тоже решал свои сердечные дела. Правда, не так эмоционально, как некоторые. Появление браслета на запястье он почувствовал заранее. Это ему дало время, чтобы пристроить всех более или менее вхожих в постель женщин. Правда, оставались двое, которые никак не хотели покидать стены дворца и время от времени совершали набег на его спальню. Даже пришлось сменить апартаменты, но и эту проблему он надеялся решить в ближайшие дни. Осталось только написать несколько десятков официальных писем для семей, предложивших своих дочерей на роль супруги четвертого круга. Гариус, отложив в сторону ручку, грязно выругался. «Живешь в современном мире, а отказы приходится писать на бумаге от руки, и этих двоих, что стали его братьями, не привлечешь. Этикет и правила приличия требовали, чтобы письма писал старший круга. В противном случае это оскорбит достопочтенное семейство». Когда в кабинет вошел Салор, Гариус выругался еще раз, смял в руках испорченное письмо и с выражением крайнего отчаяния посмотрел на побратима. «Официальная корреспонденция?» — спросил менталист, закрывая дверь. «Хочу закончить до утра. Как у тебя дела?» «К концу недели можем выдвигаться. Сообщение в академию отправил. Нас будут ждать». «Хорошо», — выдохнул Гариус и потер виски. «Где Айрон?» «Пробует спустить пар». Принц поморщился, не кривись. Он все поймет, когда ее увидит. Яра проснулась ранним утром. Сердце бешено билось о ребра, спина вспотела, горло першило. Какой странный сон, подумала я и посмотрела на часы. До звонка будильника оставался час. С тяжелой головой поднялась с постели, решила спокойно собраться и привести себя в порядок. Ровно через час в дверь постучали. Рэйми ждал у входа в комнату. «Привет», — улыбнулся оборотень. «Пустишь родственника?» «Это с каких пор ты мне в родственники записался?» Барс только ехидно улыбнулся. На вопрос не ответил, да я и не настаивала. «Можно войти?» «Заходи». Защита отреагировала на команду. «Подожди минутку, я почти готова». «Ты в этом пойдешь?» Оборотень с любопытством осмотрел меня с ног до головы. Кожаные брюки, такой же пиджак и белая футболка, на мой взгляд, отлично подходили для посещения занятий. Да и сам Рэйми был одет в простые джинсы и футболку. Правда, последнее провокационно обтягивало стальные мышцы парня. Но это уже детали. «Что тебя смущает?» «Необычно», — хмыкнул мальчишка. «Обычно земляне стараются одеваться в соответствии с местной модой. Глядя на тебя, я вполне вписываюсь в модные рамки». Рэйми заливисто рассмеялся и потянул меня к выходу. Запястье подозрительно зачесалось.